Глава 18. Марджолетта, ночь и дождь. Жилье вернулся ближе к вечеру, когда стрелки на часах в доме Скаллигеров перебрались во вторую половину дня, и Райнер уже весь извелся от мучительного ожидания. Но Монне Росси с его подручным не оказалось. Райнер увидел его лодку из окна, и сердце сразу дернулось как-то нехорошо. Она не вернулась. И какого дьявола он не в себе? Ну, не вернулась, и что? Он же, кажется, именно на это рассчитывал. Но внезапно его затопила какая-то совершенно иррациональная злость. Он быстрым шагом пересек кабинет и только на лестнице вдруг вспомнил, что трость взять забыл. Вспомнил и остановился. Как такое может быть? Стоит ему подумать об этой чертовой гадалке, как нарек ее Лоренцо, так он сразу же забывает о боли. Первый раз он подумал, что это случайность. Второй раз — совпадение. Но третий... Третий раз — это закономерность. Вернется, запру в комнате и замок поставлю такой, чтобы не открыла. Пробормотал он и спешно спустился вниз. Жилье стоял, не зная, куда деть руки, и видно, что волновался, то и дело двигая котелок на голове то на бок, то на затылок. «Я говорил ей, Капа, что вы ожидаете ее с ответом, но она сказала, пусть ничего не боится и плывет сюда. А я бы не стал туда соваться. Все это смахивает на западню. Там настоящий шабаш, и все с ножами. У них там какой-то праздник. Весь остров кишит головорезами и ворами. И я думал, что и ног не унесу». «Но унес же», — нетерпеливо перебил Райнера. «Ну так унес. Еще и сопровождающего дали. Сказали, он будет ждать нас у Понте дель Реджо». «Вот и хорошо. Оставайся здесь». Его отговаривали от этой поездки даже слуги, и в их словах было здравое зерно, с которым он внутренне был согласен. Но Райнер и сам не мог объяснить, что толкало его вперед. Да, безусловно, это профессиональное любопытство. Ну а что же еще? Ему необходимо выяснить из первых уст все про цверский обряд. Других рациональных причин добровольно отправиться в Марджолетту он не нашел. Райнер набросил дождевой плащ и спустился в лодку. Небо хмурилось, нависая тяжелыми тучами, и ветер становился сильнее. Этот ветер, дующий с юга и именуемый в лагуне Чирока, в конце весны всегда приносит дождь и нагонную волну, и вода в городе поднимается. Хорошо бы вернуться засветло. Но когда они, наконец, добрались до Понте-дель-Реджо, сумерки уже начинали сгущаться. Их маскаретту перехватил молодой цвер в черной жилетке и рубашке, подбитой золотым кантом. Он появился откуда-то прямо из кустов, взобрался в лодку с ловкостью цирковой обезьяны и, усевшись на носу, достал нож и принялся что-то строгать из деревянной заготовки. Золотая серьга в его ухе покачивалась в такт движения лодки. И, наблюдая за этим юным хищником, Райна подумал, что он ведь едет в Марджолетту даже без оружия. А не безумие ли это? Учитывая планы Лоренцо в отношении гетто, да, это точно безумие. Ночь опускалась, смешав воду и небо, и серые кусты, но даже при свете дня Райна все равно не смог бы запомнить их маршрут, проходящий по узким протокам среди бесконечных зарослей тальника. Кажется, они плыли долго, в какой-то момент их сопровождающий забрал весло у жилью и сам принялся направлять маскаретту по темной протоке, пока она внезапно не ткнулась носом в мягкий ил. «Опа!» — воскликнул цвер, ухватившись за одну из веток, запрыгнул на берег и, ловко поймав швартовочный трос, подтянул лодку к причальному бревну. «Прибыли!» Сквозь ветви доносились шум и музыка, играла мандолина, кто-то пел и хлопал в ладоши, и, пройдя за сопровождающим между ветвей, Райно увидел большую поляну, на которой горел костер. Запах жареного мяса разносился в ночном воздухе, и на площадке возле костра девушка в красной юбке виртуозно танцевала с бубном в руках. Райно вглядывался в силуэт и пытаясь узнать Дамиану в одной из женщин, стоящих вокруг костра. Но сопровождающий махнул рукой следовать за ним. Они прошли по узкой тропе вдоль берега, держась за сплетенное из ветвей тальника ограждение, и свернули куда-то в темноту, к воде, на которой у широкого причала была пришвартована большая лодка с шатром. «Мама Ленара вас ждет», — произнес сопровождающий и отступил обратно в темноту. Райнер шагнул на палубу, где горел висящий на крюке фонарь. В этот же момент из шатра ему навстречу вышла Дамиана, держа в руке еще один фонарь. Он бы ее и не узнал, не будь она так близко. Цветастая юбка, украшенная множеством оборок, красный жакет с бахромой, волосы убраны в высокий тюрбан, а в ушах покачиваются длинные серьги. И взгляд, уверенный, с вызовом, как будто здесь, в этой богом забытой дыре посреди лагуны, она чувствовала себя защищенной и ничего не боялась. Дамиана усмехнулась ему лукаво, так, как умела только она, этой усмешкой притягивая его взгляд к родинке над губой, и произнесла с какой-то нарочитой церемонностью: «Маэстро, а вот и вы здесь. Добрый вечер. Прошу, входите». Она отдернула полог, сделав рукой пригласительный жест. «За неимением дворецкого сгожусь я. Принимать ванны и переодеваться не обязательно. Ужин будет позже. Оленину с супом я, конечно, не обещаю, но мясо Джакомо умеет готовить божественно». Она явно над ним насмехалась, припоминая тот самый обед в палаццо. Но Рейна вдруг подумал, что будь он проклят, если не рад этой встрече. И все вдруг стало просто. Она здесь, рядом с ним, и ему не нужно сомневаться или волноваться. И это стало неожиданным открытием. «Вы обещали вернуться, Монна Росси, и обманули меня», — произнес он спокойно, изо всех сил стараясь не выдать эту невольную радость. «Я же не сказала, когда я вернусь», — усмехнулась она, чуть отступая в темноту. «А вы и не спросили. Входите, вас ждут». Он пригнулся и шагнул в душный сумрак шатра. Внутри горели лампадки, и в чашке курилось что-то, пахнущее нагретой сосновой смолой. Мама Ленара сидела на постаменте в окружении красных подушек, и выглядела она почти в точности так, как Райна себе представлял. Он поздоровался сдержанно, Цвера кивнула ему в ответ и указала морщинистой рукой на место напротив себя. Некоторое время они молча глядели друг на друга, а потом Цвера достала колоду карт и принялась раскладывать перед собой. «Вы знаете, зачем я здесь? Может, сразу перейдем к делу?» — спросил Райна как можно более спокойно. «Я вам не нравлюсь», — произнесла Цвера, не поднимая взгляда от карт. «Что-то в вашем прошлом заставляет вас меня ненавидеть». «Что-то?» — усмехнулся Райнера. «Обойдемся без дешевых спектаклей. Мою мать звали Грация де Ласкала. Она приходила к вам 13 лет назад. Вы ей гадали, и ваше предсказание не только оказалось ложью, но еще и в итоге привело ее к смерти. Мне стоило большого усилия прийти сюда и принять участие в судьбе Цверского гетто». «Мое предсказание оказалось ложью?» Мама Ленара подняла взгляд, и в ее черных глазах, казалось, отражаются блики огня. «И в чем же, сеньор де Ласкала? Я хоть и стара, но ее помню. Женщину, одержимую величием дома Скаллигеров. Все у меня бывают. Рано или поздно все приходят, чтобы узнать будущее. Вот она приходила. Знаешь, зачем? Ее старший сын не мог оставить наследника. Она хотела это исправить. И ты дала совет, который отправил ее в могилу», — глухо произнес Райнере. «А это еще не все, сеньор. Она еще хотела узнать, как остановить угасание зеркала, и спрашивала меня, как это сделать. И знаешь, что я ей сказала? Я сказала ровно то, что указали мне карты. Ваша вражда убивает ваши зеркала. Ваша вражда убивает и ваши дома. И вскоре род ваш угаснет. А как все исправить? Твой сын приведет в дом девушку из семьи врага. Она свяжет ваши семьи и даст вам наследника. Ты должна ее поддержать. Вот что сказали мне карты. А уж не растоптать росток примирения было в ее силах». «Именно так все и было», — ответил Райнер, глядя в глаза гадалке. «Она последовала твоему совету. Девушка из семьи Нагорола пришла в наш дом. В итоге из этого ничего хорошего не вышло». «А я и не давала совета. Я лишь сказала то, что вижу. И карты велели просто ждать, уповая на милость богов. Но ваша мать сама решила, кто будет эта девушка, вместо того, чтобы положиться на милость светлейшей и ждать ее знака. Она была нетерпелива, подталкивала судьбу в спину и сама решила осуществить Божью волю. А боги не любят, когда кто-то ставит себя наравне с ними. И ты это понял тогда, понял ее ошибку. И ты пытался ее остановить, но твоя мать была упрямой женщиной и сама решала, что ей делать. А теперь ты обвиняешь во всем меня, старую Цверру, а не свою мать. Она покачала головой. Запомни одно. Если что-то спрашиваешь у богов, то следуй за их волей, а не думай, что ты умнее. Иначе они посмеются над тобой. Мама Линара принялась переворачивать одну карту за другой. «Это все в прошлом. Сегодня меня не интересует воля богов», — ответил Райнер сухо. «Меня интересует, кто проводит цверский обряд возвращения к жизни. А если точнее, для кого он проводится? И я уверен, ты знаешь, кто это делает». «Обряд могу провести только я», — ответила мама Линара, неспешно раскладывая карты большим веером. «И больше никто. А я этого не делала. И никого этому не учила. Никого. Мой час еще не настал, и Светлейшая не давала мне такого знака. Ты спросил про обряд? Я вообще не проводила такой обряд уже очень много лет». «А кто еще знал о нем и мог попытаться его провести?» — спросил Райнер, глядя на то, как пальцы Цверы двигают карты, группируя их в треугольник пониже веера. «Кто-нибудь в последнее время, в этом году, расспрашивал вас о том, как провести такой обряд?» «Расспрашивал?» — задумчиво повторила его вопрос гадалка. «Да, была у меня одна патрицианка, очень могущественная, как сказали карты. Хоть и одета была обычной горожанкой, но разве спрячешь нежную кожу на руках от моего взгляда? Ее дочь отравили, и вот уже год, как она лежит в беспамятстве». «И что, она приходила сюда?» «Нет-нет. Она была в День всех святых на Понте-дель-Реджо, и я в тот день там была. Раз в год выбираюсь отсюда в город». Райнер слушал и понимал, что его догадка подтверждается. Догаресса Отавия действительно приходила к гадалке и спрашивала о том, как помочь своей дочери. Значит, он все-таки не ошибся в своем предположении. Чертов Лоренцо! Он явно что-то знает об этом. Тут он так взбеленился. И что вы ей сказали? Я сказала, что ей не нужен обряд. Хоть она и настаивала, еще как настаивала. Сулила золото, много золота, очень много. Но я сказала, обряд ей не поможет. Нужно только ждать милости богов. Я в картах видела восходящее солнце, а значит, у нее есть надежда. «И что было дальше?» — спросил Райнера. «Дальше? Ничего, она ушла». «Если бы она хотела все-таки это сделать, скажите, обряд подразумевает убийство других людей?» Мама Линара оторвала взгляд от карт и внимательно посмотрела Райнера в глаза. «Это многоликий обряд, сеньор», — произнесла она так, будто подбирала каждое слово. «Не только возвращение к жизни, но и здоровье, красота, удача, деньги. Можно все забрать у другого, но можно забирать у многих по чуть-чуть. Так Цверы раньше помогали друг другу, если нужно было спасти жизнь раненого, к примеру, помочь кому-то. Все Цверы собирались и отдавали от себя по капле. Что есть капля? Ничто. А тысячи тысяч капель — уже море. Лепестки цветов — это капли, это наши молитвы Светлейшей. Сотни лепестков заменяют сотни слов. Так мы говорим с богиней, говорим, что нам нужно. Но в плохих руках такой обряд может обернуться чьей-то болезнью или смертью. Вот поэтому его знаю только я, и перед смертью передам той, кого назовет светлейшая. Кто-то мог попробовать провести такой обряд без вашего ведома? Зная детали, это ведь несложно? Вот карты, сеньор. Мама Линара указала пальцем на ковер. Вы можете разложить их и даже смотреть на них. Но что вы увидите? Просто чьи-то лики на бумаге. Вот жрица, шут, луна. Что они вам говорят? Ничего. Вы можете собрать все для обряда и расставить по нужным местам. Но что дальше? А что должно быть дальше? Райнер не сводил с гадалки глаз. А дальше молитва светлейшей и ее добрая воля. То есть вы хотите сказать, что без нужной молитвы, которую знаете только вы, ничего не произойдет? Без нужной молитвы, которую произнесет та, кому светлейшая это позволила. Других она попросту не услышит. Другие будто рыбы в море, они плавают вокруг и открывают рты, но голосов у них нет. И только мой голос слышит светлейшая. Райнер замолчал на некоторое время, наблюдая за плавными движениями рук гадалки, а потом достал из кармана сложенный в четверо лист и развернул. «Скажите, что означает эта татуировка на руке человека? Сначала я думал, что это корона, но ведь это ваш символ, да? Солнце, встающее из-за моря». Мама Линара коснулась бумаги пальцами и спросила тихо. «Этот человек мертв, да?» «Да, как вы узнали?» «Я вижу тьму», — произнесла она, глядя мимо листа куда-то в россыпь карт на ковре. «Вокруг него есть тьма и есть свет». Он ушел на темную сторону. Она снова коснулась листа, посмотрела на Райнера и добавила. Этот символ на руке означает, что человек когда-то был свером и ушел от нас, но не утратил связи с нашей общиной. Как его звали? Джина Спироне. Джин. Мальчик Джина. Задумчиво пробормотала гадалка. Я его помню. Он любил зеркала, все про них рассказывал. И ушел от нас однажды. Нашел себе покровительницу, какую-то богатую патрицианку. Говорил, что станет мастером зеркал. Он всегда хотел покинуть гетто. Патрицианку? Какую патрицианку? Я не знаю. Мама Лена разгребла карты, смешала их и снова принялась раскладывать. Мы не спрашиваем и не удерживаем никого. Если кто-то хочет уйти, он уходит. И если кто-то хочет вернуться, он возвращается. Мы свободные люди, сеньор. А этот знак, он нужен, чтобы свои тебя узнавали. Но Джина я не видела уже очень-очень давно. У вас нет предположений, кто мог попытаться сделать такое? Лепестки, бабочки. Тот, кто делал это, совершал ваш обряд. Или пытался его копировать. Повторить, надеясь на удачу. «Мне пригодятся любые намеки», — тихо произнес маэстро. «Если это сделал не кто-то из ваших, то чем быстрее я все узнаю, тем больше шансов, что сюда не придут жандармы с факелами». «Я не знаю, сеньор», — покачала головой старая Цвера. Когда я смотрю в карты, я вижу только тьму. Кто-то потревожил темных богов. Вот, видите, луна. Но она перевернутая. Это все не то, чем кажется, сеньор. Я бы хотела помочь, но большего я не вижу. Ни в этот раз, ни сегодня. Сегодня все покрыто мраком. «Хорошо». Маэстро встал и, подумав мгновенье, добавил. «Спасибо». «Это еще не все». «Не все?» Мама Линара указала на карты и, посмотрев на маэстро снизу вверх, произнесла. «Я вижу тьму и вокруг вас, и она сгущается. Она идет за вами и за ней. И ей лучше было бы остаться здесь, в Марджалетте. Но тогда вам не найти то, что ищете. Да и она не останется. Так что берегите ее. Несколько мгновений Райнер рассмотрел в темные глаза гадалки, а потом достал из кармана золотой дукат, бросил прямо на карты и развернулся, чтобы уйти. Но замер у самого выхода. «Кем была ее мать?» — спросил он через плечо, зная, что гадалка верно поймет его вопрос. «Никем. С Верой, как и все мы». «Я знаю, что это не так. Она не была с Верой по рождению. Я в этом абсолютно уверен. Но у нее есть цверский дар. Так кем она была?» Он обернулся и, указав на карты, добавил. «Мне вы можете сказать, я не причиню ей зла. Спросите у ваших карт». Они с гадалкой смотрели друг на друга несколько мгновений, а потом мама Ленара подобрала золотой и, ловко спрятав его в карман, провела рукой над картами. «Еще один золотой, сеньор. Помог бы мне вспомнить точно, как все было». Райнер достал из кармана три золотых монеты и, зажав одну из них между пальцев, медленно положил на стоявшую рядом с гадалкой скамеечку. «Это было перед самой ночью откровений», — произнесла гадалка, оценив монету взглядом. «Мы поплыли за цветами в устье Панталетты. Там берег крутой, высокий. Там мы ее и подобрали, в заливе, почти утонувшую, женщину с маленькой девочкой». Мама Ленара задумчиво посмотрела на полог шатра, вспоминая давние события. «Как она выжила, непонятно, и девочка тоже. Но мы посчитали, что это знак. С Верой можно родиться, а можно и стать по велению светлейшей. Она повенчала эту женщину с водой и оставила ее в живых. Она направила туда наши лодки, а значит, такой была ее воля. Эта женщина стала нам как сестра. Мы дали ей имя Росси за цвет ее волос». «Россо» в переводе с итальянского «рыжий». «Как она попала в воду? Там поблизости ведь нет никакого жилья. Она что-нибудь рассказывала?» «Нет, но мы и не спрашивали». «Высокий берег у самого устья Панталетты?» — задумчиво спросил Райнера. «Во что она была одета, когда вы вытащили ее из воды?» «Какая-то черная мешковина, балахон или плащ, изодранная в лохмотья, и длинная белая сорочка из грубой холстины. Больше ничего». «Что ж, спасибо». Райнер положил на скамеечку еще две монеты и вышел из душного сумрака шатра. Он не узнал всей правды, но узнал то, что ему нужно. Райнер выбрался на берег и остановился в тени густых зарослей тальника, глядя сквозь ветви на пылающие на поляне костры. Ему никогда не доводилось видеть цверских танцев. Он и подумать не мог, насколько такое зрелище может быть завораживающим. Молодой цвер в красной рубахе стоял в центре круга, и скрипка в его руках рыдала виртуозно, выводя мелодию. И откуда-то из темноты ей вторили мандолины, гитары и звонкий перестук бубнов. А вокруг скрипача в танце медленно двигались девушки в ярких юбках. Скрипка ускоряла темп, и они кружились все быстрее, то подступая к скрипачу и обдавая его водопадом своих струящихся юбок, то откатываясь, как приливная волна. Браслеты на их руках и ногах позвякивали в такт шагам, волосы струились по плечам, и все вместе они были похожи на огромный костер с танцующими языками пламени. И оторвать взгляд от этого зрелища пестрящих юбок, голых лодыжек, мелькающих то тут, то там, и летящих в танце волос, было невозможно. Скрипка надрывалась, и танец становился все быстрее и быстрее, а окружающие танцовщиц люди хлопали в ладоши, поддерживая ускоряющийся ритм. Дамиану Райна узнал по волосам. Она была среди девушек, окружавших скрипача, и, выхватив взглядом ее рыжие локоны, он уже не терял их из виду. Смотрел на то, как она двигается в круге танцующих. На ее руки, то взлетающие вверх, то подхватывающие широкую красную юбку, на ее бедра, подпоясанные черным платком с бахромой из бисера, и пальцы неодолимо хотели схватить карандаш и запечатлеть все это. Тонкую талию и запрокинутую голову, струящиеся по плечам локоны и эту страсть, с которой она кружилась, забыв обо всем на свете. Он закрыл глаза на мгновенье, удерживая этот образ и понимая, что сегодня он точно не будет спать. Он возьмет альбомы, карандаши, уйдет на террасу и снова нарушит обещание, данное себе много лет назад. Последние дни он уже столько раз его нарушал. И хотя он все еще пытался останавливать себя, мял бумагу с набросками и швырял ее в камин, рисовал только фигуру без лица, но... К дьяволу все. Желание нарисовать ее портрет, настоящий портрет, с этим манящим игривым взглядом, лукавой усмешкой и родинкой над губой, стало совершенно невыносимым. Танец закончился надрывным плачем скрипки, оборвался на самой высокой ноте, и девушки опустились на траву, словно бабочки, колокола ярких юбок взлетели и опали вокруг них крыльями. Музыка стихла, к девушкам шагнули мужчины, набрасывая кому-то из них на плечи свои джакки. И когда один из мужчин подошел к Дамиане и сделал то же самое, Райна почувствовал, как сломалась ветка под его пальцами, и что-то жгучее и неприятное разлилось в груди. Чего он тут застыл? У него есть и более важные дела. Он хотел уйти, но не мог. Следил за тем, как Дамианна рассмеялась, запрокинув голову, а потом помотала ей отрицательно, сняла джаку и протянула мужчине обратно. И Райна увидел, что некоторые девушки сделали то же самое. И только когда явно разочарованный мужчина отошел, Райна отступил назад, видя, что Дамианна направилась прямо к нему. Ему не хотелось, чтобы она застигла его за подглядыванием, и он вернулся на пирс к лодке мамы Линары. Все равно он не знает, куда идти, и все, что ему остается, ждать, когда Дамианна за ним придет. Она вынырнула из-под нависающих ветвей, держа в одной руке глиняную бутылку, вывывая оплётки, а в другой какое-то блюдо, и подошла к нему со словами. «Вы уже все? Узнали, что нужно?» Фонарь на носу лодки освещал ее раскрасневшееся лицо, и видно было, как она бурно дышит после танца, как блестят ее глаза и волосы разметались по плечам, а полуоткрытые губы все еще жадно ловят воздух. Ему показалось, что он ощущает жар, исходящий от ее тела, и его собственное тело откликнулось на этот жар так не кстати вспыхнувшим невыносимо острым желанием. «Да, мы закончили», — ответил он хрипло и перевел взгляд на тарелку в ее руках, сделанную из болоталиста, тарелку, на которой лежала какая-то еда. «Что это?» Лишь бы не смотреть на ее оголенные плечи и полуоткрытые губы. «Это?» переспросила она с усмешкой. «Это особенный деликатес, маэстро. Запеченный в глине ёж с розмарином. Попробуйте. Есть его нужно пальцами, непременно их облизывая, чтобы оценить нежнейший вкус мяса с оттенками дыма и тонкой ноткой глины», добавила она нарочито менторским тоном. «Ешьте мелкими кусочками. Ёж должен таять на языке, создавая предвкушение, а розмарин... Ёж?» Райна недоуменно посмотрел на Дамианну. И она вдруг расхохоталась, запрокинув голову и отбрасывая с плеч волосы. «Ах, ну да. Отомстили за сеньору Алинину?» — спросил маэстро, усмехнувшись в ответ. Мия вытерла выступившие от смеха слезы тыльной стороной ладони. «А вы поверили, что это ёж? Впрочем, цверы действительно едят и ежей, если нет ничего другого», — ответила она, протягивая Райна бутылку. «Но это не ёж. Это каро, свинина на углях. Попробуйте, на вкус это не так ужасно, как на вид. А в бутылке кьянти. И вот еще лепешка. Обещаю, вы не умрете от этой еды. Конечно, это не маэстро супа и не сеньора Алинина. И распалить предвкушение и что-то там еще это блюдо вряд ли сможет. Но голодным отсюда вы точно не уйдете». Дамианна присела на лежащее на берегу бревно, и Райна села рядом, а между ними разместились еда и вино. «Вы правы, на вкус это не так ужасно, как на вид», — произнес Райна, попробовав кусочек мяса. «Кости, как я понимаю, можно бросать прямо в кусты?» «Вы все схватываете на лету, маэстро», — ответила Дамианна. «Хрустальных бокалов нет, так что вино придется пить прямо из горлышка. приличных домах, конечно, это ужасно неприлично, но мы ведь и не в доме, верно? Руки можно помыть прямо здесь». Она наклонилась к воде и провела по ней пальцами. «А эти листья сойдут за салфетки». «Я вижу, вы ничего не забыли из моих уроков», — ответил Райна, понимая, что еще утром и подумать не мог о таком. О том, что он будет сидеть в Марджалетте на бревне прямо посреди цверского праздника, есть руками бог знает, как приготовленное мясо и пить дешевое вино. Не самое плохое, конечно, вино, и, судя по всему, добытое каким-то не совсем законным способом, а главное, что все это будет казаться ему абсолютно нормальным. «Такое разве забудешь?» — воскликнула Дамиана и, повернувшись к нему, произнесла, внезапно став совершенно серьезной. «Я должна вам кое-что рассказать. Вот, возьмите. Цветок у меня в волосах». Она наклонилась к нему, и Райна, ополоснув руки, осторожно вытащил запутавшуюся в волосах магнолию и не смог удержаться, пропустил прядь волос между пальцами. И лучше бы он не прикасался к ней совсем, потому что хотелось не убирать руку, а наоборот, хотелось зарыться пальцами в эти локоны, приподнять голову и... «Видите?» Мия выпрямилась и указала на цветок рукой. «Именно эти цветы собирают цверы для своего праздника. Какие лепестки были вокруг убитых девушек? Такие?» «Нет, точно не такие. Больше этих и ярко-желтые, почти оранжевые», — ответил Райна, разглядывая цветок. «Я так и думала. Это королевские магнолии, и они растут только в саду Дворца Дожей. Значит, это не цверы помогали убийце», — воскликнула Мия и оглянулась, чтобы убедиться, что ее никто не услышал. «За этими цветами цверы плавают на другую сторону лагуны, но и пару деревьев растет тут неподалеку. Так что никто бы из наших не полез в сад Дворца Дожей. Это ведь очень опасно. Сад же охраняется». «Возможно, вы правы», — ответил Райна, задумчиво разглядывая длинные узкие лепестки. «А что сказала мама Линара?» — осторожно спросила Дамиана. Райна посмотрел на нее и ответил, решительно отбрасывая цветок. «Она сказала, что вам, Монна Росси, нужно закончить начатое, вернуться в палаццо Скаллигеров и помочь найти настоящего убийцу», — ответил Райна и встал. «Нам пора». «Она так и сказала?» — спросила Мия, поднимаясь. «И это все? Можете спросить у нее сами. И поторопитесь, скоро начнется дождь». Райна больше не хотел оставаться здесь. В Марджалете все становилось зыбким, точно таким же, как почва этого острова, сплетенная из ила и корней тальника. Здесь размывались границы дозволенного и условности, рушились планы, и все, что было неправильным, внезапно становилось единственно возможным. Он посмотрел на Дамиану и понял, что вот такая, как сейчас, не скованная условностями мира патрициев и их правилами поведения, она для него выглядит невероятно притягательной. Хотя и в платье патрицианки она тоже выглядит невероятно притягательной. И даже без платья. Проклятие. А здесь она в опасности. Если у Лоренцо не останется вариантов, он обвинит во всем цверов. И тогда оставаться здесь ей никак нельзя. И хотя мама Линара сказала, что рядом с ним ей тоже грозит опасность, но в палаццо Скаллигеров он сможет ее защитить, а в Марджалете нет. Так что для них лучший выход — поймать убийцу и быстро. Когда они спустились в лодку и Жильё радостно схватился за весла, стараясь быстрее убраться из Марджалетты, Райна подумал, что Лоренцо был прав. Дамиана, если все, что он узнал и понял о ней, правда, это шанс для его брата. Осталось лишь проверить его догадку о том, как она и ее мать однажды оказались в море в устье Панталетты. А потом... Потом он прежде всего обязан подумать об интересах семьи, и он должен Лоренцо. Но будь он проклят, если мысль о том, что она достанется Лоренцо, не жжет его каленым железом. Но не может же он второй раз совершить одну и ту же ошибку. Он патриций, и она гадалка из гетто, и он просто дурак, если снова перейдет дорогу Лоренцо. «Так вы больше не считаете, что это сделали цверы?» — спросила Дамиана, когда они отплыли от острова. Впереди двигалась другая лодка, за которой им велели следовать, чтобы выбраться из хитросплетения узких протоков. Ее фонарь маячил в темноте тусклым пятном. «Я думаю, что об этом обряде кому-то рассказал Джина Спироне. Кому-то из патрициев», — ответил Райна негромко. «Потому что все сходится к одному, кто бы ни был заказчик этих убийств, это могущественный человек. а фальшивый доктор и Джина — его помощники. Эта женщина из ваших видений, возможно, это она соучастник. Обряд, как сказала мама Ленара, многолик. Жизнь, здоровье, красота, удача. Мы пока не знаем, что именно хотели получить от этих девушек. Но, думаю, завтрашний день прольет на это свет. «А что сказал архитектор?» — спросила Дамиана. «Скорее всего, кирпичная кладка, которую вы видели, использовалась при строительстве зданий на острове Павильи. И учитывая, что там и скончался доктор Гальдони, выходец оттуда и есть наш убийца. Возможно, это кто-то, кто работал с доктором Гальдони там». «С острова Павильи? О, Сиренисима!» — воскликнула Дамиана. «Какой ужас!» «И что вас так напугало?» — удивился Райно. «Вот уж если где и обитает тьма, так это там», — произнесла Дамиана глухо. «Это плохое место, проклятое. В Марджалете о нем болтают всякое. И там сумасшедший дом. И завтра мы с вами его посетим», — добавил Райно с усмешкой. «Посетим? Да ни за что! Ну уж нет, это без меня», — воскликнула она, как отрезала. «Эта девушка не боится жить в Марджалетте, но боится какой-то тьмы и сумасшедшего дома? Немыслимо!» «Неужели струсили Монна Росси?» — спросил маэстро сделанным удивлением. «Еще чего?» «А я думаю, что струсили. Вы не боитесь есть ежей, но боитесь сумасшедшего дома, которого никогда не видели?» — с усмешкой спросил Райну. «Скажете тоже. То ежей, а то проклятое место», — ответила Дамиана, рассмеявшись. «И в самом деле разница огромная». Райно улыбнулся и добавил, будто успокаивая. «В страхе нет ничего зазорного. Страх — это чувство, не зависящее от нашего желания. Но вам не нужно бояться. Вы ведь будете со мной? А со мной с вами ничего не случится, я вам обещаю». «Как вы там говорили про остров Мурана? Со стеклодувами сладить не сложнее, чем с торговцами?» «Поверьте, с пациентами больницы справиться будет еще проще». Она не ответила, и в темноте он не смог разглядеть выражение ее лица. Первые капли дождя ударили по бортам лодки, а Райно так надеялся, что дождь начнется после полуночи. «А где ваш плащ, Монна Росси?» «Не знаю. Где-то остался», — тихо ответила она из темноты. «Вы же промокнете». Райно достал дождевой плащ, который взял с собой, предполагая как раз такой случай, развернул его, ухватив за один край, а другой протянул Дамиане. «Идите сюда, садитесь поближе. И вот, держите. Нам должно хватить его на двоих». Мия осторожно подвинулась к маэстро и взялась за полу плаща. «О-ля-ля, сегодня просто день чудес, начиная с гадания у мамы Ленары и заканчивая вот этим плащом. Хотя от мамы Ленары она, конечно, ждала большего, но старая Цвера сегодня была очень неразговорчива. Уже стемнело, когда она позвала Дамиану к себе и взялась за колоду карт. «Что значит, когда четыре королевы выпадают вот так, все вместе?» Мия поджала под себя ноги и натянула юбку на колени, сидя перед старой гадалкой. «Что это за силы?» Мама Ленара разложила карты и долго смотрела на них, покачиваясь всем телом, словно в трансе, и держа в руках трубку. «Это не силы, милая. Четыре королевы, что выпали тебе. Это четыре женщины. Не все они живы, не все. Но все они хотели одного и того же. Видишь?» Мама Ленара ткнула морщинистым пальцем в карты. «Ты в центре. И ты знаешь, чего они хотели. Так говорят карты». «Но я даже не знаю, кто они!» — воскликнула Мия. «И понятия не имею, чего от меня хотят какие-то мертвые женщины». «Это пока скрыто во тьме, но они тянут тебя в разные стороны. И вот, видишь, луна и филин, и обе они перевернутые. Все это не то, чем кажется». Мама Ленара перевернула карту, и Мия внутренне замерла. «Смерть. И рядом король воды». «Вот то, чего тебе нужно опасаться», — гадалка указала трубкой на короля. «Мужчина, речи которого подобны изменчивой воде. Король, который прячет свое лицо под маской, и чьи намерения тебе неизвестны. Я повсюду вижу тьму, и она собирается вокруг тебя. Этого ты должна опасаться, этого». Этот мужчина ведет тебя прямиком во тьму. И в нем твоя погибель». «Я видела эту тьму, но я не понимаю, что она такое?» — спросила Мия, перейдя внезапно на шепот. «Тьма — это древние боги. Есть тьма и есть свет. И есть темные боги и светлые. И есть те, кто слышат их голоса, древняя кровь. От человека зависит, чьи голоса он захочет услышать, чьими посулами соблазнится». Мама Ленара говорила нараспев, будто во сне. «И очень часто древняя кровь ведет к безумию. Если ты хочешь слышать голоса темных богов, если прислушаешься...» Она коснулась пальцами висков. «Они проникнут сюда, и однажды ты сойдешь с ума. Потому цверы всегда и взывают к светлейшей. Она — наш посредник между людьми и богами. Она не дает нам сойти с ума, прикоснувшись напрямую к силе богов. Ведь люди слишком слабы, они как лепестки магнолии. А боги — это костер. И те, кто напрямую призывают богов, должны быть чисты помыслами. Или однажды сгорят в этом пламени, сойдут с ума. Нужно понимать цену того, что ты просишь у богов. Все имеет цену, милая, все. Ведь желания и призывы всегда достигают ушей тех, кому предназначены. Даже если мы думаем, что нас никто не слышит. Хочешь кому-то смерти, и твое желание попадет к темным богам. Но потом они потребуют плату. А люди редко хотят чего-то иного, чем отнять чужое. То есть кто-то обратился к темным богам и пожелал моей смерти? Спросила Мия охрипшим голосом и почему-то вдруг вспомнила Марчеллу. Хотя вряд ли та может достучаться до древних богов своими молитвами. Может и так, а может и нет. Карты не дают прямого ответа. Тут все зыбко. Может, это даже не один человек. Не один? От чего меня хотела защитить моя мать? Спросила Мия, глядя на старую Цверу. В прошлый раз ты говорила не время, но теперь время пришло. Что за тайну она скрывала? Она ведь не была Цверой, так кем она была? От кого бежала? Мама Ленара одним движением собрала карты в колоду и сунула их под маленькую подушку, а сама, задумчиво затянувшись, выпустила облако табачного дыма из трубки. «Мы подобрали ее в море, в устье Панталетты, примерно в это же время, перед ночью откровений. Тебя и ее. Да, помню. Теплая была весна. Я ее спасла, вернула к жизни с помощью обряда. И мы поселили ее здесь. Мы ведь ни о чем не спрашиваем, тут у всех свои тайны. От кого она сбежала, я не знаю, но перед тем, как исчезнуть навсегда, в ночь перед этим, она приходила ко мне. Я ей гадала. Ей выпали в тот раз плохие карты, очень плохие. И тогда она попросила меня сделать все, чтобы тебя защитить. И я сделала. Но, видно, в эту ночь пришло и твое время. Твоя мать сказала, как придет время, сказать тебе, чтобы ответы ты искала в ее тайнике. Она сказала, ты знаешь где. Да, она знает. Это тайник в склепе. Вот только тот тайник пуст. Там нет ничего, кроме вещей самой Дамианы. Как мне узнать, чего они хотели от меня, эти королевы? Спросила Мия напоследок. Ты должна слушать только себя, свое сердце. Мама Ленара приложила руку к груди. Что оно подскажет тебе, то и правильно. Видишь, везде неопределенность и вокруг тьма. Карты говорят, что это твой путь — пройти через тьму. И тут только сердце помогает. Слушай подсказки светлейшей, да пребудет ее свет в твоем сердце. Мия слушала и ничего не понимала. Нет хуже предсказания, чем слушать свое сердце. Она и сама так говорит каждой второй женщине на гадании. Любую глупость можно потом оправдать собственными сердечными желаниями, которых у каждой женщины в день по 100 штук. А ей не это нужно сейчас. Сейчас на ее сердечные желания полагаться никак нельзя, потому что они совсем-совсем запутанные. Утром она хотела сбежать в Марджалетту, и вот она здесь, но думает только об одном, о том... Думает она о том, чтобы маэстро от мамы Линары ничего путного не узнал и чтобы снова обратился за помощью к ней, к Дамиане. И это глупо. И это глупо, да. Потому что с утра ей хотелось выпрыгнуть в окно и сбежать из палаца Скаллигеров, а к вечеру она места себе не находила, думая о том, хватит ли маэстро смелости и безрассудства, чтобы явиться в Марджалетту. А ему хватило и того, и другого. И когда он позвал, она села в лодку и поплыла с ним обратно, не сказав ни слова, забыв о том, что ему, наверное, нужен только ее дар и что верить патрициям – последнее дело. Подумала только, что, может, он соврал о том, что именно, сказала мама Линара. Надо было проверить, но... Но если слушать треклятое сердце, как и велели карты, то оно и радо тому, что она сейчас плывет обратно, и оно не собирается ничего проверять. А после слов маэстро «Вы ведь будете со мной, я со мной с вами ничего не случится, я вам обещаю», оно и вовсе бьется через раз. «О, Сирениссимо, нет, Дамиана, нет! Не будь дурой и каракатицей! Слушать сердце — это последнее дело! Разве не хватило тебе Рикардо Барнезе? Разве выживешь в гетто, думая только сердцем?» Впереди Жилью работал веслами и напевал себе под нос какую-то заунывную баркароллу, фонарь на носу лодки поскрипывал, покачиваясь на поворотах, и пятно света металось, выхватывая из темноты то корни, то коряги, то длинные ветви тальника, лежащие на воде. Пока они плыли в дебрях Марджалетты, мокрые ветви касались плаща и бортов лодки, сучья скребли под днищу, а Мия ощущала только, как дождевые капли падают на толстую кожу плаща, а еще, как близко к ее руке лежит рука маэстро. Так близко, что они слегка соприкасаются тыльными сторонами, совсем чуть-чуть. Но и этого прикосновения достаточно. И ей кажется, что это от него исходит невыносимый жар, как от печи. Но он не обжигает, нет. Это даже приятно — ощущать вот так рядом его руку и исходящее от него тепло. Сидеть рядом с ним. Она ощущает невидимое притяжение, такое сильное, как будто они две ветви тальника — разведенные в разные стороны и натянутые до предела. Между ними висит такая напряженная, звенящая тишина, то если бы не дождь, от нее можно было бы просто оглохнуть. И почему-то кажется, что еще немного, и маэстро обнимет ее за плечо, потому что сидеть вот так, под одним плащом, удерживая его над собой и отстраняясь друг от друга, ужасно неудобно. Но нет. Все это просто Кьянти, и темнота, и дождь. Она гадалка из гетто, он патриций. Маэстро ее не обнимет. Он слишком воспитан для такой бестактности. А она просто немного пьяна и испугана, и слишком глупа, потому что думает об этом. Лодка бесшумно скользила по черной воде, и мимо в безмолвии проплывали темные дома с редкими пятнами светящихся окон. Дождь шлепал по воде, и все смешалось в этой непроглядной темноте. Небо и земля, набережные, стены, крыши. И любой человек в такую погоду хотел бы только одного — побыстрее оказаться в своем доме, в тепле. А она? А она хотела, чтобы это путешествие длилось и длилось. «Так мама Линара не знает, кто проводит этот обряд?» — спросила Мия, чтобы как-то нарушить напряженную тишину между ними и отогнать навязчивые мысли об объятиях. «Не знает», — ответил маэстро, и голос его прозвучал как-то хрипло. «Но у меня есть подозрение насчет той женщины в красном бархате, которую вы видели в подвале». «Вы думаете, это она? Убийца-женщина?» — удивленно спросила Мия. «Не совсем, но она явно имеет к этому какое-то отношение». Судя по ее наряду и украшениям, это патрицианка. И завтра мне понадобится вся ваша наблюдательность и ваше предвидение, чтобы определить, кто она такая. И как я это определю? «Человек, вещь или место? Так вы говорили?» В голосе маэстро послышалась усмешка. «В этот раз будет человек. И если искать где-то богатую патрицианку, так это в театре. И завтра мы с вами туда пойдем. «В театр?» «В театр». «О, Сирениссима! С утра в сумасшедший дом, а к вечеру в театр?» — воскликнула Дамиана. «Вам не нравится насыщенная событиями жизнь, маэса Амелья?» — спросил маэстро, и хотя лица его не было видно, нетрудно догадаться, что он над ней подтрунивал. «Я полагал, что цверы легки на подъем, так не разочаровывайте меня. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь бывали в театре». «О, никаких проблем, маэстро Ломбре. В театр так в театр», — рассмеялась она в ответ. «Когда еще представится случай вот так запросто побывать в театре? На острове Стекольщиков и в больнице Святой Лючии мы уже были. Завтра сумасшедший дом и театр? У нас с вами и правда насыщенная жизнь. И раз уж на то пошло, то не могли бы вы одолжить мне Пабло и его лодку? Мне завтра нужно побывать еще в одном месте». «В каком?» «А, на кладбище Санта-Мария». «И что вы забыли на этом кладбище?» «Ну, почтить память своих родственников. Что же еще? «Не держите меня за дурака, маэса Амелья. Цверы, насколько мне известно, сжигают умерших. Они хоронят на кладбище Санта-Мария. Я, конечно, дам вам Пабло, но лучше бы мне знать, зачем вам понадобилось туда наведаться. Когда я говорил про насыщенную событиями жизнь, я не имел в виду посещение еще и кладбищ. У меня там тайник», — пожала она плечами. «Немного денег, украшения. После того, как мою лавку разграбили, пришлось все там спрятать. Надо же мне приодеться к посещению театра». Она услышала короткий смешок маэстро, и ей показалось, что его рука чуть придвинулась к ее руке, как будто он хотел коснуться ее пальцами. «Приодеться? Хм. Хорошо, маэстро Амелья, я дам вам Пабло». Как-то он быстро согласился. «И никаких тебе насмешек и намеков. «Так что сказала вдова Гальдони?» — спросила Мия. Без движения ее рука на перекладине лодки совсем затекла, но она боялась ее отодвинуть или не хотела, как будто этим движением могла разрушить возникшее между ними облако странного тепла. «Это мы узнаем, когда вернемся. Осталось недолго». Лодка повернула на Гранд-канал, и дождь усилился. Ближе к выходу из акватории Сан-Себастьян ветер стал сильнее, дул порывами, нагоняя волну по широкому каналу, и норовил швырнуть косые струи дождя прямо под плащ. Сразу стало холоднее, и Мия поёжилась. «Вы замерзли? Маэстро чуть отодвинулся и, стянув плащ со своего плеча, полностью набросил его на Дамиану. «Держите». «А вы? Вы же промокнете». «Ничего страшного». «Но...» Она хотела возразить и снова протянуть ему вторую полу плаща, но он не дал. Натянул ей на голову капюшон и, запахнув полы плаща, ловко затянул завязки под подбородком, а сам встал и перебрался поближе к жилью. «Клятый Чирокко!» — пробормотал прянец, налегая на весла и, подведя лодку к причалу палацу Скаллигеров, с силой ударил веслом по колокольчику. Пока он швартовал лодку, на причал выбежали слуга и мессер Отавио, а за ними показала Симона Джованна, кудахча как курица и держа над головой плащ. Они удивленно смотрели то на промокшего маэстро, то на Дамиану, и по их лицам было видно, что они совершенно ничего не понимают. Наверное, такое странное поведение их хозяина не укладывалось ни в какие рамки, и именно поэтому мессер Отавио опомнился и подал руку лишь тогда, когда маэстро уже выбрался на причал. «Монна Росси». Маэстро потеснил дворецкого и сам протянул ей руку. Ветер гнал волну, и вода уже поднялась, залив пару ступеней. Косой дождь бил в лицо, и, взбираясь на причал, Мия наступила на полу плаща и упала бы в канал, если бы не маэстро. Он с неожиданной ловкостью крепко ухватил ее за руку, потянул на себя и обнял за талию, поймав балансирующий на самом краю причала. И удержал, на мгновение прижимая к себе и отступая назад. Но тут же отпустил со словами: «Эй, Монна Росси, не хотелось бы звать Пабло с багром и вылавливать вас из канала». Он улыбнулся, стирая ладонью воду с лица и проводя ее по волосам. И от фонаря над их головой капли на его лице блеснули. В этот момент Дамиане показалось, что он выглядит гораздо моложе, чем она привыкла о нем думать. И его лицо с этой улыбкой и без обычной маски бесстрастности и презрения — это было лицо совсем другого человека, который на какое-то мгновение открылся перед ней. «Ах, сеньор, вы совсем промокли!» Месье Ротавио выхватил плащ у Монны Джованны и набросил на плечи хозяину. «А ваше колено?» Слуги засуетились, и в тот же миг лицо маэстро снова стало непроницаемым. Он обернулся и начал раздавать указания в своей обычной манере. «Месье Ротавио, с чего вы вдруг забыли свои обязанности? Живо проводите нашу гостью в ее комнату, она же насквозь промокла. Растопите камин в спальне Монны Росси и в кабинете. И найдите сухую одежду. А вы, Монна Джованна, распорядитесь насчет ужина и сделайте нам горячего вина. И быстро. Будьте так добры».